случается порой. Я искорку ищу, немного погрущу и огонек зажгу. Горит святой мой огонек в груди. Мне так легко, Господь, в Твоей любви. Мне так легко все слезы утирать, что-то терять, но Бога прославлять. Веди, святой мой Иисус, с собой в тот золотой Твой город неземной. Я так люблю везде с Тобою быть, я так хочу всегда Тебя любить. Упадет, и каменной горой несчастье встает. Случается порой, и слезы не тая, я искренно молюсь, где искорка моя. Горит святой мой огонек в груди. Мне так легко, Господь, в Твоей любви. Мне так легко все слезы утирать, что-то терять, но Бога прославлять. Веди, святой мой Иисус, с собой в тот золотой Твой город неземной. Я так люблю везде с Тобою быть, я так хочу всегда Тебя любить. Легко все слезы утирать, что-то терять, но...